весь Гордеевский куст за считанные часы должен сделаться сплошным колхозом. И начнем собирать семена законно, то есть не как с единоличников, а как с колхозников, привлекая в дело судебно-следственную бригаду. Это и будет первая репетиция всеобщего мероприятия. «Никанор Степанович, ты спишь?» — спросил Чубуков с облучка. «Нет, а что?» — откликнулся Возвышаев из-под тулупа, не откидывая воротника. «А вдруг мы их не уломаем?» «Кого?» «Да мужиков. Упрутся, не пойдут в колхоз и шабаш. Как тогда быть? Ведь опозоримся на весь район. И потом, какой пример будет для других? Они же в раз по бабьему телефону разнесут по всем селам, и другие бригады провалятся». Тулуп заворочился, откинул воротник, и из мохнатой овчинной глубины вынырнула голова Возвышаева в черной котиковой шапке. «Ты один придумал эту несуразность или с кем обговаривал?» — строго спросил Возвышаев. «А что?» «А то самое. Едешь на боевое задание с оппортунистическим настроением. Это и есть внутренняя капитуляция перед крепостью под названием «частная собственность». «Но это ты брось!» — Чубуков в одну руку переложил вожжи, другой взял изо рта трубку и стал возбужденно говорить, размахивая ею, как дымящейся головешкой. «Я эту частную собственность шуровал еще задолго до революции, когда ты под стол пешком ходил. Я через нее в тюрьме дважды сидел и ненавижу ее как самую главную заразу на земле. Не то чтобы отступать перед ней. Вот этой рукой смогу запалить с обеих сторон любое село, сжечь все до последнего вина. Он погрозился трубкой. «Если это понадобится для искоренения всех отростков частной собственности в пользу мирового пролетариата. Я не в том смысле тебе говорю, что испугался отобрать что-либо из мужицкого барахла. У меня рука не дрогнет. Я тебе о дьявольском упрямстве этих мужиков. Ну, семена отберем. Надо штаны с них посымаем. Но если мужик не запишется в колхоз, что ты с ним сделаешь?» Возвышаев покачал головой и сказал с горькой усмешкой: «Вот что значит теоретическая слепота в проведении политики дальнего прицела. Ты что думаешь? Неужто мы будем ждать мужицкого всеобщего согласия на поворот лицом к сплошной коллективизации? Да какой же политик ждет всеобщего согласия, когда задумал прочертить линию главного направления? Пока он будет ждать всеобщего согласия, он и сам состарится, и народ обленится до безобразия. Всеобщего согласия не ждут, его просто устраивают для пользы дела». «Ну, как ты его устроишь? Ведь это не то, чтобы отобрать имущество или там раскулачить, сослать. В теории есть доказательства от противного, то есть вовсе не обязательно заставить всех кричать «мы за колхозы». Вполне достаточно, чтоб никто не говорил «мы против колхозов». А если кто скажет, взять на заметку, как контру, понятно? Чубуков от неожиданности даже рот раскрыл. «Это и в самом деле просто», — только и выдавил из себя. «И сегодня в Гордееве ты увидишь, как это делается, а завтра утром проделаешь все то же самое в Веретье. Вот так. А теперь гони». Возвышаев снова завернулся в тулуп и успел даже соснуть до Гордеева. Подъезжали к селу уже в вечеру. На высоком церковном бугре, на черных липах дружно, картаво кричали галки. Зеленый купол колокольни, золотая луковка и крест блестели в жарких отсветах кровяного заката. И сумрачная длинная тень от огромной белой церкви пропадала в дальних пределах тускнеющих снежных полей. Было что-то тревожное и в этом заполошенном гортанном птичьем гамме, и в широком зареве полыхающего ветряного заката —